Глава 4. И все-таки информации мало для того, чтобы утверждать, что в империи Тигвердов зреет заговор. Все больше домыслы, услышала я, приходя в себя. Я только успела вздохнуть. И кругом начался хаос. Кто-то требовал стражу, кто-то кричал о том, что защитный купол дворца пробит, кто-то саданул по мне каким-то заклинанием. Я это поняла, потому что вокруг меня замерцал защитный кокон. Во всем этом безобразии я нашла знакомый взгляд черных глаз и склонилась в придворном реверансе. «Ваше Величество, прошу прощения». И только потом сообразила, в каком виде явилась. Уходя на прогулку с Милфордом, я оделась простенько так, для похода в магазин на даче. Джинсы, свитер, яркие угги, шапка взаимоисключающих цветов с огромным помпоном. То ли у мамы был порыв креатива, то ли она просто психанула. Я лично ее это творение любила, но на неподготовленного зрителя она производила сильное впечатление. И старый пуховик неопределенного цвета. На фоне роскоши императорского дворца это все смотрелось особенно выразительно. Я огляделась из-под шапки. Император Фредерик в окружении сановников, все как один с непростыми, значимыми лицами, все как один готовы служить империи. «Оставьте, милорды!» — прозвучал среди всей этой суеты скучающий голос императора Тигверда. «Это не нападение, это миледи Вероника». Стражники остановились в полушаге от меня. Заклинания тоже прекратили стучать в кокон. Все замерли и уставились на мою персону. Вот не везет сегодня, так не везет. Я как раз успела подумать, что достопочтимые милорды никогда не видели меня. Нет. Когда я надену платье-ночнушку, как у всех, они вряд ли смогут опознать в приличной даме то чучело, что переминалось сейчас с ноги на ногу посреди парадной залы. Но его величество сдал он меня. «Вы несказанно украсили собой совещание кабинета министров, миледи Вероника. Как же хочется залезть под стол!» «Рада угодить вам, ваше величество», — ответила я и улыбнулась. А что еще остается делать? Если возможно, я бы хотела с вами переговорить. «Для вас», — иронично откликнулся его величество, — «все что угодно. Милорды, перерыв. Прошу, миледи. Я думаю, в моем кабинете нам удастся поговорить спокойно». Повинуясь приглашающему жесту императора, я пошла за ним. Перед нами лакеи с поклоном открыли дверь. Мы прошли насквозь через богато обставленные помещения, зашли в приемную. Молодой человек, явно скучавший за массивным столом, торопливо вскочил. Его лицо выражало нескрываемое изумление. Видимо, императора здесь не ждали. «Все потом, Карл». Император сам распахнул передо мной дверь, пропустил вперед и, пройдя следом, тщательно закрыл за собой. И только после этого зашелся в хохоте. «А я что? Мне было не жалко. Видок тот еще. Действительно, изумительный. Стало жарко. Я стянула шапку, расстегнула пуховик. «Смейтесь, смейтесь», — проворчала я. «Если мне надоест в моем мире, я вернусь к вам и устроюсь работать шутом во дворец». «Ох!» — простонал, вытирая заслезившиеся глаза император. «Это было лучшее совещание кабинета министров в моей жизни». Пока его величество изволили веселиться, я огляделась. На фоне богатых, роскошно обставленных комнат дворца личный кабинет самого императора выглядел удивительно просто, даже аскетично. Строгая элегантная гамма серебристо-серого и черного, светло, просторно, ничего лишнего, никаких украшений. Лишь нарядное алое пламя камина да трогательный пейзаж в простой раме над ним. Серый гранит мрачных стен неприступного замка, утопающий в розовато-белоснежной нежности цветущих яблонь. Я невольно залюбовалась картиной. Задумалась о том, почему Фредерик выбрал именно эту работу. и почему она ему так нравится. Может быть, потому что... Тут я вспомнила, что дело срочное, и Милфорд может потерять терпение. «Теперь вы нахмурились», — раздался голос Фредерика. «Я надеюсь, вы не обиделись?» Отрицательно покачала головой. «Вы перенеслись не потому, что вам грозила опасность?» Внезапно став серьезным, спросил император. «Нет, ваше величество, со мной все хорошо». «Вы после вчерашнего отказываетесь называть меня по имени?» Нахмурился он. «Неужели вы перенесли неприязнь, которую испытываете к моему глупцу-сыну, на меня?» «Нет, просто мне грустно, что чудес не бывает. Даже в другом мире, где существует магия, ревнуют прекрасные принцы и сердятся справедливые императоры». Я улыбнулась. «Мое восхищение вами лишь усилилось», — печально проговорил император. «Действительно жаль. Итак, что же привело вас ко мне?» «Да еще в таком виде», — проворчала я. «Вы прекрасны, особенно в таком виде». Фредерик по-отечески вскинул брови и хитро улыбнулся. «Вот черт, я же забыла, что по их нормам распущенные волосы — это для спальни». «Простите, я не буду ставить вас в неловкое положение. Присядьте и расскажите, наконец, что случилось». Стянула пуховик, уронила его на пол, уселась и посмотрела на императора в замешательстве, не зная, как начать. «Вы опять пришли просить не за себя. Говорите уже, Вероника. Я все-таки правитель империи, и у меня много дел. Взять хотя бы совещание, которое вы столь эффектно прервали. Разговоров в будуарах хватит на месяц вперед». Фредерик опять захохотал. «Надо было кончать с этим. Поэтому я взяла себя в руки и заговорила. Будь что будет, дальше тянуть нельзя. Мне неловко, но ситуация безвыходная. Решительнее, вам разрешено пользоваться нашим знакомством. Мы с милордом Милфордом столкнулись с баронессой Кромер», быстро сказала я. «И что же?» «Милорд Милфорд намерен ее арестовать». «Это его долг», безразлично пожал плечами император. «И что вам до этого?» «Она же ни в чем не виновата», — с горячностью заявила я. «Это не доказано», — не согласился со мной император. «Мне об этом сообщил муж баронессы перед смертью». «Ваше свидетельство, конечно, может сыграть свою роль в ее судьбе, однако ее побег скорее говорит об обратном». Милорд Верт так не считал. Принц Тигверт под влиянием своей симпатии к этой женщине препятствовал правосудию. Голос императора с каждой фразой становился все холоднее и холоднее, пока не стал обжигающе ледяным. «Простите, Вероника, я ничего не могу сделать. Если вы готовы давать показания, вы имеете на это право. На большее вы рассчитывать не можете». «Я понимаю, Ваше Величество». Склонила я голову, чтобы он не видел моих слез. «Вероника!» — раздосадованно вздохнул император. «Это запрещенный прием». «Прошу прощения, мне пора». Я схватила пуховик с пола, вскочила. «Стойте!» — остановил меня голос императора около самой двери. «Вернитесь и сядьте». Он устало закрыл глаза обеими руками, как будто не спал несколько суток. Возможно, впрочем, так оно и было. Внезапно мне стало стыдно. Я веду себя так, как будто одна я страдаю. Врываюсь к усталому человеку, словно у него других дел нет. Требую немедленной отмены суда и помилования. А между прочим, каждый раз, когда он меня видит, он думает о любимом сыне. И ему наверняка очень больно. «Дайте мне подумать». Император встал, подошел к камину. Я замерла, ожидая его решения. Фредерик долго смотрел на огонь. Мне показалось целую вечность. И, наконец, он проговорил. «У меня две просьбы в ответ на вашу. Слушаю, Ваше Величество». Беседовать с его спиной было как-то нервно. «Первая просьба. В неофициальной обстановке я по-прежнему Фредерик». «Договорились, Фредерик». «Замечательно». «Вторая просьба». Он замялся. «Слушаю вас внимательно. Когда мой сын узнает правду, а рано или поздно это обязательно произойдет, мне бы хотелось, чтобы вы с ним поговорили. «Ваше Величество, возвращаемся к просьбе номер один», — насмешливо протянул император. «Фредерик, вы выполняете мои просьбы, я ваши. По-моему, все честно. Или жизнь баронессы не стоит разговора с вашим женихом?» «Бывшим», — поправила я. «Но я согласна». «Заметьте, я не прошу его простить или понять, или дать шанс. Я просто прошу поговорить, выслушать». «Договорились. А теперь пойдемте». Он позвонил в колокольчик. «Куда?» «Беседовать с баронессой». «Верхнюю одежду», — приказал он заглянувшему в кабинет секретарю. Тот склонился и исчез. «У вас холоднее зимой, чем в империи», — обратился Фредерик уже ко мне. Я улыбнулась и кое-что вспомнила. «Кстати говоря, что там с поместьем?» «А что с поместьем?» — удивился император. «Оно у вас есть, и вы, графиня». «Фредерик, и не спорьте с вашим императором!» Я покачала головой. «Скажите, что не будете оспаривать мои приказы», — приказали мне. «Не буду», — с улыбкой сказала я. «Я очень хочу, чтобы вы остались в империи Тигвердов. Можете считать это моей прихотью, а моим прихотям положено потакать». Вошел слуга, поклонился, подал повелителю пальто. «А как вы сюда попали?» — вдруг спросил император. «Сама не знаю. Просто мне показалось жизненно необходимым увидеть вас, и дальше я не помню, что произошло». «Это перстень. Он среагировал на вашу команду». «Интересно, но я ему не приказывала». «Ощущение того, что для вас это жизненно необходимо. Запомните его. И если вашей жизни будет грозить опасность, используйте». Перед нами вспыхнула радуга портала. «Пойдемте», — приказал император. «А кабинет министров?» — вспомнила я. «Пустое», — махнул рукой Фредерик. «Они все равно не поверили в ваши выкладки. Говорят, империя незыблема. Но мы-то с вами знаем, как много надо работать, чтобы это было именно так». И мы шагнули в немую сцену. Растревоженный милорд Милфорд, смертельно бледная баронесса Кромер и злобный Денис Юрьевич посреди нашей гостиной. «Добрый день», — поприветствовал их император. Милорд Милфорд и баронесса мгновенно оказались на ногах и склонились в церемонных поклонах. Денис подумал и тоже поднялся. «Баронесса Кромер, чтобы не томить вас, я согласился с доводами принца Тигверда, моего сына, и миледи Вероники, его невесты. Вы не имеете отношения к покушению, поэтому ответьте на некоторые мои вопросы в присутствии милорда Милфорда. От вас требуется искренность и готовность служить империи. Этого будет достаточно». «Ваше Величество!» У баронессы подогнулись колени, и она бы рухнула, не подхвати ее Денис. «Вероника, что происходит?» — закричал он мне. «Действительно, говорили на имперском, поэтому Денис беспокоился и недоумевал». «Все хорошо, все потом», — быстро сказала я. «Представьте нас, пожалуйста», — сказал император по-русски, разглядывая мускулистые руки, на которых изящно повисла баронесса. Я тоже, наконец, обратила внимание на влюбленную пару. Луиза хоть и была бледна и бездыханна, но выглядела при этом совершенно очаровательно. В нашем мире она умудрилась подобрать одежду, которая была ей привычна. Длинная серая юбка, укороченное пальто в тон с завышенной линией талии и черным воротничком. Волосы убраны на современный манер ракушкой, но шпильки с жемчужинами явно были имперские. Огромный Денис возвышался над ней, как скала. Надо же! Я раньше никогда не задумывалась, есть ли у Дениса женщина. Он никогда не говорил о своей личной жизни, а я не спрашивала. И вдруг так сильно захотелось сделать все, что в моих силах, лишь бы они были счастливы. Пусть хоть кто-нибудь будет счастлив и станет чуть-чуть светлее и теплее вокруг. «Ваше Величество», — заговорила я, — «позвольте вам представить Дениса Юрьевича Брауна, командира СОБРа, моего студента и друга». «Странно, нахмурился Фредерик. «Я всегда считал, что студенты должны быть моложе своего преподавателя». «У нас в стране есть студенты-заочники», — улыбнулась я. «Взрослые люди, которым понадобилось высшее образование. Они и работают, и учатся. Поэтому с возрастом преподавателя может получиться казус, как в нашем случае». «Погодите-ка, это тот самый Денис, про которого вы говорили нам с Ре? Это он спас жизнь вам и мальчикам?» — внезапно встрял в представление милорд Милфорд. «Что?» — теперь в глазах императора был неподдельный интерес. «Я ничего не сделал, только предупредил». Денис смутился так, что даже не отреагировал на то, что его представили императору. «Собр — это что? Какое-то подразделение по линии Министерства внутренних дел?» — поинтересовался император. «Специальный отряд быстрого реагирования», — отчитался Денис. «Специализируемся против вооруженного противника в условиях города. Вообще, большого количества людей». «Значит, и против уголовных элементов работу организовать сможете?» — хищно полюбопытствовал Фредерик. «В смысле, отстрелять или отловить?» — растерялся Денис. «В смысле, организовать работу уголовной полиции. А уж отстреливать или отлавливать решите сами, по обстоятельствам. Хотя в империи уголовные элементы нужны скорее живыми. Рудников у нас много». «Никогда не рассматривал себя в роли начальника уголовного розыска», — опешил Денис. «Я вдруг подумал, что нам нужен взгляд человека со стороны», — задумчиво проговорил император. «Зачем?» — спросил у него Денис. «Вы понимаете, работу надо организовать таким образом, чтобы ее одобряла миледи Вероника». «Ваше Величество», — осуждающе сказала я, — «меня чуть не убили в его уголовной полиции, а он развлекается». «Что вас возмущает? Я вполне серьезно». Денис стоял с открытым ртом. «По-моему, еще несколько фраз, и он отправится сдаваться в психушку. И нас всех, как сознательный гражданин, сдаст». «Давайте мы сделаем так», — продолжил император. «Баронесса любезно предоставит вам информацию о том, что происходит на самом деле. Расскажет о нашем мире, об империи Тигвердов. Потом полученную информацию дополнит миледи Вероника. Пока вы будете вникать, милорд Милфорд соберет на вас досье, а я с ним ознакомлюсь. И если меня все будет устраивать, то я предложу вам работу. Миледи Вероника, где мы можем побеседовать с баронессой?» «В кабинете отца», — отозвалась я. «Пойдемте, я провожу». Когда я вернулась, Денис поднял на меня ошалевшие глаза. «Ника, что происходит? Ты где была все это время?» «Ой, Денис, тут без 100 граммов не расскажешь». «Давай. Хотя, походу, мне надо больше». «Поддерживаю». Я изыскала бутылку коньяка, налила себе и бывшему студенту. Мы чокнулись и выпили. На тост сил уже не было. «Слушай», — спросила я у Дениса, который все еще пребывал в ступоре, «ты чего Луизу вообще ко мне притащил? Она же скрывается. И мне знать, где именно, вообще не положено. А тут еще и Милфорд заявился». «Да я не знал, что вы знакомы», — она не сказала. «Твою нехорошо», — пробурчала я, и мы еще выпили. «А она чего ко мне сунулась? Она же мое имя знать должна». «Так я не сказал, куда мы едем». «Ну вы даете, парочка». «Так я не понял, Седой — это кто?» «Это Денис, император Фредерик Тигверт». «Ты что, с ролевиками связалась?» Я хохотала так, что потом долго вытирала слезы. Выпила, подумала, выпила еще и только потом сказала: «Конечно, с ролевиками, Денис, с кем же еще? Боюсь только, что теперь и ты с этими ролевиками связался».